бы сообщил свое мнение декораторам, а то ничего доброго установят в салонах газовые рожки. Если уж им так приспичило отделывать капсулы под старину, я, помнится, видел в Сиднейском музее искусств давний космический фильм. Там был снят пассажирский корабль с круглой видовой палубой, в точности то, что нам надо. А название фильма не помнишь? «Постой, дай сообразить», что-то вроде «Космические войны 2000 года». Вы наверняка сумеете его разыскать. Я передам, чтобы разыскали. Теперь осмотри макет изнутри. Хочешь надеть каску? Нет, — решительно отозвался Морган. Обычно рост на 10 сантиметров ниже среднего не приносит человеку особых выгод. Так почему не воспользоваться этим почти единственным преимуществом? Переступив порог входного люка, он испытал почти мальчишескую дрожь восторга. Да, он оценивал варианты проектов, сидел у компьютера, составляющего графики и чертежи. Казалось бы, все здесь должно было быть ему давно знакомо. Однако теперь капсулу можно было потрогать. Чертежи воплотились в металл. Разумеется, макету никогда не оторваться от земли. Но в один прекрасный день сестры-близнецы этой капсулы прорежут облака и за какие-нибудь 5 часов вознесут пассажиров на промежуточную станцию в 25 тысячах километров за облаками. И при этом затраты электроэнергии в расчете на человека составят сущую ерунду. Даже сегодня последствия предстоящей революции осознавались еще далеко не полностью. Впервые в истории само пространство становилось столь же достижимым, как любая точка на поверхности родной планеты. Через 3-4 десятилетия любой гражданин при желании сможет съездить на Луну на субботу-воскресенье, как на дачу. Да и Марс окажется куда доступнее, границы возможного раздвинутся почти беспредельно. Возвращение к действительности было внезапным. Морган едва не упал, зацепившись за угол плохо натянутого ковра. «Извини», — заметил провожатый, — «это тоже идея декораторов. Зеленый ковер, по их мнению, должен служить напоминанием о земле. Потолки предполагается сделать синими. Густота синевы будет нарастать от палубы к палубе. Прямого света не будет нигде, чтобы пассажиры видели звезды за бортом». Морган покачал головой. «Замысел неплох, только ничего из этого не выйдет. Если света хватит на то, чтобы читать, не напрягая глаз, ореол сотрет звезды без следа. Единственный выход — затенить какую-то часть салона. Это предусмотрено в баре. Можете забрать свой коктейль и удалиться за занавески». Они находились на нижней палубе капсулы, иначе говоря, в круглом помещении диаметром 8 и высотой 3 метра. Вокруг громоздились разнокалиберные коробки и цилиндры, бросались в глаза циферблаты приборов, надписи, кислородный резерв, контроль мощности батарей, расщепление СО2, медицинский контроль, температурный контроль. Все здесь носило временный характер. Все могло быть перетасовано буквально в любой момент. «Ну и ну», — заметил Морган, наворочено, словно на настоящем космическом корабле. «Между прочим, как долго капсула способна продержаться на аварийном самообеспечении?» «До тех пор, пока не иссякнет энергия, то есть по меньшей мере неделю, даже при полной нагрузке, 50 пассажиров. Срок абсурдно большой. Спасательная команда доберется до капсулы через 3 часа, если не с Земли, то с промежуточной станции. Разве что произойдет действительно крупная катастрофа с повреждением самой башни или рельсовых путей. Ну уж, если такое произойдет, то и спасать, по всей вероятности, будет некого. Но если капсула просто застрянет на полдороги, то пассажиры будут в сущности вне опасности, разве что помрут со скуки или в один прием проглотит все наши драгоценные аварийные питательные таблетки. Вторая палуба оказалась совершенно пустой. Ни мебели, ни приборов, даже времени. Безвестный остряк начертал мелом на вогнутой стеной панели прямоугольник и написал: выход здесь?»